Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Варнава и Саул». Саул, посетивший Иерусалим, был гостем святого апостола Петра. И он, Петр, и все живущие в доме Марии, сестры Варнавы, весьма хотели бы услышать от самого Саула о его обращении в христианство, чтобы проверить то, что они уже слышали о этом человеке от других. О явлении ему Господа Иисуса Христа на пути в Дамаск. Саул не мог завуалировать и рассказывать им только о хорошем, но он должен был рассказать им всю правду, как верующий и ученик Христовый. Чтобы удалить все подозрения к самому себе и от тот холодок, с которым встретили верующие Иерусалимской церкви Саула. С этого и должен был начать Саул, чтобы самому рассказать о своем обращении в христианство и о всем том плохом, то есть о его жестоком преследовании христиан. Эта правда в его рассказе была страшной. Как мог такой мудрый, просвещенный мирской мудростью и религиозный Саул мог доходить до изуверских поступков и жестокости, извратить понятие о Божьей любви ко всем людям и во всем мире. О явлении ему Иисуса Христа на пути в Дамаск, из чего можно заключать, что Саул не встречался с Иисусом в его земном служении и не знал его лично. Он не видел творимых ним чудес, не слышал произносимых ним проповедей, ни его учения. И все то, что он слышал и знал о Иисусе, о его чудесах, которые он творил, и о его учении, он слышал о нем лишь от фарисеев и саддукеев, то есть от его врагов Иисуса. И все это было в искаженном свете. О чудесах они говорили, что он творит их силой бесовской. А о его учении они говорили, что он нарушает предание старцев и о субботе учит так, что его ученики нарушали субботу, а он их защищал, ссылаясь на Давида, что он нарушал предание старцев, когда был голоден. И как такой категории высокообразованный и мыслящий человек Саул мог строить свои убеждения на таких зыбких основах? И когда Саул на пути в Дамаск узнал правду, что Иисус, который явился ему, был действительно Господом, то он сейчас же признал правду и покорился ей. Никто не мог быть в такой неземной славе и свете, в каком он явился ему, и которого он признал Господом, и что он есть Иисус из Назарета. И это было страшной причиной неведения Савла, что он так ненавидел Иисуса из Назарета и преследовал его последователей. Теперь же Саул видел этих добрых людей, которых он без вины преследовал. Они были Варнава, апостол Петр, его жена Мария, сестра Варнавы, и я сын Иоанн Марк, и их служанка. И перед этими людьми Саул не только рассказывал им о том, что он делал и видел, но он исповедовался искренно перед ними, зная, что и они ему простят так само все, как простил ему Христос. Рассказ Савла мог быть так трогательный и искренний, и увлекательный, что невозможно, чтобы слушатели не поверили ему. Когда мы думаем о Савле в положении гостя святого апостола Петра, то невозможно допустить такую мысль, что Саул мог упустить такую единственную возможность, чтобы не услышать из уст Петра про все события земного служения Иисуса Христа, которого Петр был свидетелем в трехлетний период своего ученичества. Я думаю, что рассказ Петра в этом маленьком кругу в доме Марии, сестры Варнавы, глубоко запали в душу и ум всем, которые никогда не забываются. Но особенно эти рассказы запали в душу молодого Иоанна, Марка, сына Марии. И потому, возможно, Господь избрал его, чтобы он 23 года спустя от этих событий написал по вдохновению Божию Евангелие от Марка, то есть в 68 году нашей эры. И это был тот год, в который умерли два апостола Христовых. Петр был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, был обезглавлен мечом. Марк не был учеником Иисуса Христа, но Евангелие от Марка он написал со слов апостола Петра. Вполне можно быть уверенным в том, что не только Савл желал услышать из уст Петра рассказы о земном служении Господа Иисуса Христа, о Его смерти и Его воскресении из мертвых. А всех этих событий Петр был свидетелем. Но в этом также была воля Божья, потому что в это время ни одна из четырех Евангелий еще не была написана. Какие результаты последовали от гонения Савла? Жестокое гонение Савлом учеников Христовых Иерусалимской Церкви вызвало положительные результаты в истории Церкви. После смерти Стефана, цитирую, «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Церковь плакала, то есть верующие, а Сав свирепствовал и терзал церковь, ходя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Это была одна сторона медали. Другая же сторона была иной, цитирую. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И была радость великая в том городе. Деяния апостольские 8:2-8. Чтобы лучше понять происходившее, необходимо констатировать два следующих факта. Цитирую первый факт. Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Другой факт. Вторая группа, цитирую. Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Деяния апостольские 11:19-21. Фактами этим были одна группа разбежавшихся от преследования Иерусалимской церкви, прошли большое расстояние из Иерусалима до Финикии, острова Кипра, и пришли в Антиохию, но никому из язычников они не проповедовали, а только евреям. Вторая группа были киприяне и киренейцы, которые пришли в Антиохию и стали проповедовать в Антиохии еллинам, то есть грекам, и великое число уверовав обратились к Господу. Слухи о том, что в Антиохии многие из язычников обратились к Господу, достигли Иерусалима, и апостолы поручили Варнаве идти в Антиохию, чтобы он расследовал обо всем там на месте, цитирую. «Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Еврейским вождям апостольской церкви никогда даже и не снилось, какую роль имеет Господь для построения своей церкви. Апостолы даже удовлетворялись и довольствовались тем, что им разрешали собираться в притворе Соломонового храма, и тем, что они разрешали Иакову, брату Господню, почти все время проводить в храме на молитве. Они даже удовлетворялись бы тем, чтобы стать небольшой придачей к еврейской религии, то есть стать маленькой сектой, такой, какой были есеи и иные. Но Бог имел свои планы, и Он избирает Савла, как Он сам сказал, от чрева матери, и приготовляет его, как Он приготовлял Моисея, чтобы призвать его и дать ему свое откровение о церкви, делая его апостолом язычников. А церковь сделать вселенской церковью, достоянием всех народов, всех рас, всех национальностей, потому что он по Писанию есть Господом всех, и евреев, и язычников, а не только одних евреев, как учили еврейские теологи, талмудисты. Я продолжу эту проповедь из серии «Варнава и Сав» в следующей радиопередаче.